Глава 13. Ирма. «Ты сегодня без настроения что-то», – холодно говорил Женя. «Настроение у меня будет, когда я поставлю подпись под контрактом. Совсем скоро у вас смотрины, так что все зависит от тебя. Не подведи ни меня, ни себя». Дрожащими пальцами я застегивала блузку. Руки плохо слушались, и я не представляла, что будет дальше, потому что впервые за много лет запуталась. С момента моего безумия прошел практически месяц. Долбанный месяц, когда каждую ночь снился Жора, который связывал меня и трахал так, что я кончала даже во сне, но только с ним. Да. Каждый день я уговариваю себя, что осталось чуть-чуть, что скоро все закончится, и я снова буду принадлежать самой себе. Снова верну себе радость от жизни, чувства. И смогу забыть все это. Хер я лягу под менеджера красной команды. Довольно. С меня и правда хватит. Я четко поняла, что больше так не хочу. Как хочу, еще не придумала. Но вот с тем, с чем надо заканчивать, определилась. Завтра? Завтра у меня важная тренировка перед игрой. Ты сам сказал не тупить. Посмотрела на него с раздражением. Он словно чувствовал, что что-то во мне неуловимо изменилось. Глядел на меня с прищуром, с претензией и подозрительностью. Если он узнает о том вечере и ночи. Потому что я вышла из больницы на негнущихся ногах ближе к 6 утра. Не помню, как я дошла до дома. Была ли я одна? Жора точно сажал меня в такси. Или нет? Я так туго соображала после секс-марафона, что абсолютно отключила главное в моей жизни – контроль. Контроль? Который всегда и везде выручал меня. «Хорошо, но ты же понимаешь, что без выкрутасов?» «Да, Ирма!» Посмотрела на Женю, едва сдержавшись, чтобы не послать его нахуй. «Потому что сейчас я хотела этого больше всего на свете. Провались ты пропадом, Георгий!» «Нормально же жила все эти годы. Трахалась, терпела, меня даже не воротило. А теперь от каждого касания хотелось блевануть. И как дотерпеть еще пару месяцев, я не знала. Пора брать себя в руки. Это был просто секс. Да, секс, который мне душу перевернул. И заворотил все там. Словно бульдозером прошелся. Но тем не менее, иллюзий я не питала. Потому что Жора вернулся к своей невесте. Небось, пришел под утро с дежурства. Такой весь правильный. Такой весь из себя хороший женишок. Гад. Как же я его ненавидела за то, что он сделал. И как же я ненавидела себя за то, что хотела еще. Что между нами по-прежнему что-то есть. Что не отпускало нас друг от друга. Что не давало мне нормально спать по ночам. А это недопустимо. Покинула номер гостиницы. Направилась в зал. Сегодня без волейбольной площадки. Но мне было необходимо выплеснуть все свои эмоции в тесную энергию, что пожирало меня внутри. Всего лишь железки, всего лишь блины, гири и прочее. Но с каждым подходом становилось чуточку легче. Надо только вес взять побольше. «Ирма, сними со штанги десятку! Совсем сдурела?» В мареве адской нагрузки я не заметила Ваню. Он стоял, смотрел на меня такой хмурый. Черт, пошел он! Тем не менее, послушно опустилась и стала снимать. Что с тобой происходит? А ты мне в проповедники набиваешься? Давай, валяй. Что там нового? Может, сначала со своей разберешься? Мы уже разобрались, спокойно ответил он. И только я слышала, какой надрыв за этой фразой, какая боль и черное чувство безысходности проскальзывает между строк. Язвительно поинтересовалась. Я так понимаю, снова ждать, когда вы оба взорветесь? Да потрахайтесь уже наконец. Как ты с Жорой? И что, помогло? Он сказал это зло, с придыханием, наваливая на свою штангу экстремальный вес. Но в отличие от меня, ему рисковать было нечем в этом плане. Если только здоровьем. Я же нахмурилась. Неприятно было слушать в его голосе даже не осуждение. Нет, понимание. Ваня пояснил. «Я видел вас тогда в больнице. Извращенцы. Хоть бы дверь закрыли». «Закрыли. Но чуть позже. Что Ваня стал свидетелем моего секса с кем-то, меня неожиданно смутило. Наверное, потому, что это был Жора. Человек, который никогда не оставлял меня равнодушной. Я не буду это обсуждать, Вань. Ирма, неужели нельзя иначе? Вот правда. Зачем ты это делаешь? Я же в курсе, что ты не прекратила все. Ведь есть другой выход. Нет, он правда не понимал. Не понимал, что это такое, когда тебя разрывает изнутри. Его страсть просто была запретной. Никакой тебе грязной подоплеки, никаких тебе моральных дилемм, никакого отвращения к тому, что он сделал. Я же просто отвернулась от тренера. Взялась за штангу. Не желала говорить ни о чем подобном. Нечего было мне в душу лезть. Что он сейчас от меня хотел? Да я сдохну, если потом пойму, что можно было иначе. Скорее в окно выйду, чем признаю, что ошиблась. Что тогда сделала неправильный выбор. Что мое решение стоило мне не только счастья, но и уважения к самой себе. Поэтому я просто выставила привычную стену и продолжила идти в том ритме, который наметила давным-давно. Потому что этот путь выверен. Он правильный. Он сделает меня чемпионкой.